Он кивнул в сторону Геллерта, который с безумной улыбкой поднял в воздух большие пальцы, и мне стало еще больше не по себе. Он был настолько противоречивой и непредсказуемой личностью, что оставить два наиважнейших камня один на один с этим человеком было явным признаком безумия. И кажется, это понимали все, кроме обладателя разных глаз, который словно бы вовсе не замечал своей эксцентричности. Уладив последний вопрос, я шагнула было в сторону выхода, но буквально на втором шагу в правое плечо впилась невероятно мощная хватка, заставившая поморщиться от боли. «Надо поговорить», — процедил над ухом Слизерин, и остальные, заметив тяжелый взгляд вооруженного воина, без лишних слов покинули кабинет, даже его хозяин. И спустя всего несколько минут мы остались в тишине, и меня прорвало. «Это я привела его к камню», — дрогнувшим голосом прошептала я, осторожно развернувшись к Слизерину лицом. Тот молчал, и ни одна мышца на его мраморно-бледном лице не дрогнула, но глаза говорили о внутреннем гневе. Половинки ищут способ воссоединиться, и как только я воспользовалась одной, чтобы увидеть камень материи, то вторая привела Фауста к тебе, мрачно закончил Слизерин, и я зажмурила глаза и сглотнула, полностью признавая свою вину. «Ты сильнее этого камня, Кейт». Не ожидая подобных слов, я распахнула глаза, которые светились в темноте кроваво-красным, до сих пор не отпустив силу камня, а Слизерин крепко сжал мои плечи обеими руками и наклонился, смотря прямо мне в лицо. «Ты намного сильнее, и придет время, когда тебе придется взять его в руки, чтобы сотворить немыслимое. Но сейчас ты еще не готова». Я снова зажмурилась, признавая свою слабость, но мои плечи чуть сильнее сжали, и мне пришлось вновь посмотреть на воина перед собой. «Не надо, не смей так считать. Ты знаешь, что я за тебя горой, пойду в любую преисподнюю и приведу к победе, и с камнем тоже научу обращаться, но сейчас, именно сейчас, не трогай его. Я даже не буду пытаться прятать, это бесполезно. Ты сама должна сдержать порыв и показать, кто здесь настоящая королева». Стальной стержень снова вернулся ко мне, и я чуть заметно кивнула, пропитавшись незыблемой верой в себя и свои силы, которой мне так не хватало. «Этот лабиринт будет ничем не лучше предыдущего», — вздохнул Слизерин, ослабив хватку на моих плечах, и я тяжело выдохнула, так как и сама подозревала это. «Если я правильно понял принцип ловушки в джунглях, то здесь время будет линейно, а подвох стоит ждать от окружения. Я тоже думала над этим. Не смей ничему верить», — прошипел Слизерин, снова схватив меня за плечи, и я, распахнув глаза, уставилась на него. «Абсолютно ничто не должно пошатнуть твою веру в реальности в себя. Там обман, и ты, вступив на этот путь, должна постоянно твердить себе это. В джунглях вы не знали, что вас ждет, а теперь Том показал вам свои воспоминания», — потрясенно выдохнула я, никак не ожидая подобного поворота, но он лишь хмыкнул в ответ. «Он сам пришел ко мне, я никого не пытал, и сам все рассказал и показал с одной лишь целью, чтобы не попасть в эти сети снова. Парень умеет учиться на своих ошибках и думать наперед, в отличие от некоторых. Если хотите, я тоже могу», — поджала губы я, но Слизерин еще хитрее растянул губы. «Не надо делиться со мной болью, мне и своей хватает. Но я понял принцип этих камней, они видят вас всех насквозь и испытывают на прочность. Не верь и иди до конца, только так ты сможешь получить то, что ищешь. А иначе сойдешь с ума и свернешь во мрак, откуда обратной дороги уже не будет, и сгинут и все остальные, кто слепо идет за тобой и верит тебе». «Я все поняла, спасибо», — выдохнула я, а Слизерин вдруг прикоснулся к моему подбородку ребром указательного пальца и легко приподнял мое лицо. «Не стоит себя винить, чему быть, того не миновать». Мои губы сами по себе легко расползлись в улыбке, а я, кажется, получила именно ту освежающую пощечину, которой так не хватало, чтобы снова рвануть в бой. Дышать было невыносимо больно, с каждым вдохом в легкие словно бы проникало бесчисленное количество ледяных осколков, которые сыпались на нас с неба, но я продолжал идти вперед, несмотря на усиливающуюся бурю. «Осталось всего миля, и мы подойдем к входу в те самые пещеры, где дышать будет легче, наверное. Чертов снег», — выплюнул Антоха, поравнявшись со мной, а его заколдованные лыжи, так же как и мои, и Тома, не сворачивали ни на метр от намеченного курса, не давая заплутать в ледяной пустыне. «Ты вроде в джунглях говорил, что пусть будет по колено снега», — с трудом прокричала я, и мне в ответ донеслось: «По колено, а не по шею». «Не тратьте силы», — прокричал нам Том, ловко выйдя вперед, несмотря на снегопад и шквалистый ветер. Буря усиливается. Остаток пути шли молча, синхронно делая шаги по белому покрывалу снега, которое только увеличивалось в размерах. Я вроде бы по самый нос укуталась в свитер, шубу и шарф, но снег все равно находил способ залезть за шкирку и проникал внутрь с воздухом, и я чувствовала, как по дороге теряла драгоценные крохи тепла. Господи, и как здесь вообще могут жить люди? Мы перенеслись с помощью портала в Нуук, самопровозглашенную столицу датской колонии, едва собрали вещи практически в тот же день, как Тесса уехала в Хогвартс, а оттуда небольшими прыжками добрались до центра острова, где была бескрайняя ледяная пустыня, в которой зимой температура опускалась до минус 60. И судя по отваливающимся пальцам даже в меховых перчатках, мы как раз и попали на эти минус 60. Но выбора не было. Том увидел в мыслях прохожих в городе, что Фауст был здесь буквально несколько часов назад, а это значило, что мы отставали, и потому пошли в бурю, хотя местные нас всячески отговаривали. Если бы не заколдованные лыжи, которые не пойми где нашел Антоха, мы бы сгинули в снегу. А так спустя час с небольшим из-за снежной пелены показалась расщелина, которую я сразу узнала, и мы мигом укрылись в ней, почувствовав некоторое облегчение. Правда, мы трое знали, что буря за спиной – это цветочки по сравнению с ловушками камня материи впереди. Лучше бы был снег. Пологий вход открывался будто бы рот невероятно огромной рыбы, а внутри был лед. Темно-синий, абсолютно прозрачный, и под ногами, и над головой, он словно светился изнутри сам по себе, и блеск наших палочек совершенно точно ничего не давал. «Вода!» – прошептал Том, и мы одновременно затихли, когда наконец убрали лыжи в рюкзаки и сделали несколько шагов внутрь. И действительно откуда-то из глубины доносился негромкий плеск не то чтобы реки, но небольшого ручья точно. И мы, переглянувшись, пошли дальше. Где-то через километр или чуть больше мы нашли тот самый ручей, который было слышно у самого входа. Он упрямо пробивался сквозь толщу льда, причем вода на удивление была теплой, а под ногами постепенно появились камни вместо замерзшей воды. А еще через километр извилистого пути нам открылся вид на подземное озеро, которое наполовину заняло целую галерею, а вторая половина куполом состояла из бледно-синего льда, который все так же светился сам по себе, будто бы указывая путь. «Туда», — кивнул Антоха, посмотрев на небольшой ободок темно-серой породы у самой стены озера, и не доходя до полукруга, в стене начиналась другая галерея, другого пути не было. Мы с Томом согласно кивнули, и Антонин первым шагнул на ободок, а я засмотрелась на кристально чистую воду, такую обманчиво чистую, что казалось, было видно дно, хотя это была просто темнота, а дно, скорее всего, было намного глубже. «Не упади», — шепнул Том над моим ухом, и я вздрогнула, а он сразу же крепко схватил меня за локоть и оттащил от края. «А то что?» — выдохнула я, придя в себя, и отвернулась от воды к обладателю багряно-красных глаз. «Ты снова прыгнешь за мной?» «Да, Кейт, снова прыгну», без тени иронии ответил он. «Только вот не хотелось бы проверять, кто там ждет нас в глубине, поэтому лучше отойди подальше». На секунду зажмурив глаза, я зашагала по той самой тропинке, куда уже пошел Антоха, а Том тенью следовал за мной, идя шаг в шаг, а я то и дело поглядывала вправо, на воду, совершенно прозрачную и, казалось бы, даже теплую, а по спине шли мурашки от стойкого чувства дежавю. Неужели он и правда прыгнет за мной второй раз, а зачем хоть был первый? Эти мысли покинули меня лишь тогда, когда мы вышли из галереи с озером в другую, и я сразу поняла, где была та самая черта невозврата. Перед нами вместо кривого оплавленного темно-синего льда было идеально ровное ледяное зеркало и коридор метр на два, который через совсем небольшой промежуток времени двоился, а у меня начало двоиться в глазах от количества двойников, которые только множились от каждого шага внутрь лабиринта. «Пойдем», — неуверенно протянул Антоха, заглянув внутрь, и на него карикатурами выглянули его клоны, а голос пронесся эхом по всему лабиринту. «Не нравится мне это все, все-все-все», — эхом ответила тишина, и ледяные мурашки лишь усилились. «Можно развернуться и надеяться, что Фауст сгинет здесь, а мы будем жить как жили», — хмыкнул Том, взглянув в первую очередь на меня, и я поджала губы, так как жить как жили именно с ним я точно не собиралась. «Я не буду жить на бочке с порохом, гадая, откуда же и когда придет буря. Ты хочешь сама подорвать эту бочку, чтобы не ждать удара, я правильно понимаю?» Мы просверливали друг друга взглядом, а эхо тем временем разнесло по зеркалам. Удара. Надо идти, наконец выдохнула я, посмотрев прямо перед собой, и на меня в ответ уставились мои копии в черной шубе с мехом вокруг шеи и кроваво-красными глазами. Надо. И желательно молча, прошептал Антоха, неприязненно скривившись, и ему вслед донеслось. Ча-ча-ча. Эй, смотрите. Не успел кто-то из нас шагнуть в зеркальный лабиринт, как Антонин указал на одну из каменных стен пещеры, где была выжжена какая-то надпись, и мы трое подошли к стене вплотную, а Том принялся медленно зачитывать вслух, ведь надпись была на немецком. «Я привожу к погибшим городам, я привожу к страданиям бесконечным, пусть открывают царство мертвецов, древней меня созданий нет на свете, лишь те, кто были вечно, как и я, оставь надежду, всяк сюда входящий». Гёте, Фауст. Надпись на вратах ада, выдохнула я, узнав последнюю фразу, а затем отвернулась и безразлично произнесла другую цитату бессмертного классика. «Ад пуст, все демоны здесь, идем». Том занес палочку перед собой, будто бы готовясь к дуэли, и первым шагнул на зеркальный пол, следом я, а последним, Антонин, прикрывая меня со спины. Но на первой же развилке, когда Том кивнул вправо, и я шагнула за ним, чувствовалось что-то не то. Нахмурившись, я захотела догнать Тома, чтобы шепотом поделиться опасениями, но только я ускорила шаг и должна была коснуться его спины, как между нами из ниоткуда встало зеркало, в которое я благополучно врезалась. «Том!» – истошно закричала я, и отражение обернулось, а мой крик стократно усилился из-за эха. «Кейт!» – тотчас донеслось в ответ, и отражение впереди развернулось ко мне, но меня будто бы и вовсе не было, судя по выражению лица Тома. «Кейт!» «Кать!» – раздался голос со спины, и я обернулась, но вот уже вторая перегородка мешала мне схватить Антоху, который тоже морщился, не понимая, куда делись мы с Томом. «Том, это ловушка», прошептала я себе под нос, а затем закричала. «Это ловушка, ловушка, ловушка, ловушка, надо идти вперед», донеслось из-за зеркал, и я выдохнула, что в голосе Тома, в отличие от моего, не было паники, лишь неизменный лед. «Вперед, вперед, вперед, куда-нибудь да выйдем», вторил Антоха. И эхо снова издевательски повторило: «Выйдем, выйдем, выйдем, если я раньше не разобью к чертовой матери эти несчастные зеркала», зло подумала я, и вдруг меня осенило. Взмахнув палочкой, я послала перед собой взрывающие чары, и ярко-желтая вспышка ударила в зеркальную гладь, о чем я быстро пожалела. Мало того, что зеркало так и не разбилось, так еще и заклинание срикошетило, утроившись, и я с трудом увернулась от трех лучей сразу, которые дальше понеслись по лабиринту. «Не смейте так делать», — послышался разъяренный голос Тома, а следом треск и едва слышный голос Антохи. «Это не я, я, а может, его расплавить к черту», — снова крикнул Антоха, и мне стало не по себе от отражения эха. «Черту, черту, черту, не плавится», — прошептал я, самостоятельно попробовав огненные чары, но лед даже не потемнел, продолжая издеваться тысячи отражений и зеркальным лабиринтом, где только один путь был правильным, а остальные – иллюзии. «Надо идти на восток», – прокричал Том, и я быстро превратила палочку в компас, которая тут же указала путь. «Где-нибудь обязательно пересечемся, пересечемся, пересечемся». «Ты знала, что так и будет», – подумала я, собрав нервы в кулак, а затем горько усмехнулась, что вот уже второй камень выбирал беспроигрышную тактику. «Разделяй и властвуй. Интересно, а Фауст тоже блуждает где-то рядом среди зеркал, и мысль, что моему врагу будет примерно так же больно, как и мне, чуть улучшила настроение, и я шагнула вперед. Идеально ровные углы, чистый зеркальный лед, множивший иллюзии выбора, хотя их было не так уж и много, и бледно-голубой свет, непонятно откуда взявшийся в самой глубине гигантского острова. Я то и дело видела краем глаза отражение моих товарищей, но на очередном повороте или развилке они пропадали, теряясь в отражениях моих двойников, от которых уже устали глаза. Сколько еще так идти? И главное, куда? Было ли в центре лабиринта вообще хоть что-нибудь? Спустя три развилки, когда глаза молили о пощаде от бесконечных идеально ровных зеркальных коридоров, я заметила что-то странное. Одно зеркало отличалось от прочих. Там не было ни меня, ни Антохи с Томом, а сидел Дерек. Подбежав к зеркалу, я уставилась на него, не веря глазам, а там, за безжалостным льдом, была полная идиллия картинка. Дерек сидел за столом в своем домашнем кабинете и читал книгу, а затем в комнату вхожу я, самое обычное я без красных глаз и мертвенно-бледного лица, и обнимаю его сзади. Он тепло улыбается, так, как может только Дерек, и обхватывает теплыми руками мои замерзшие. Картинка, пропитанная теплом счастья, от которого стало невыносимо больно. Из глаз пошли кровавые слезы, но не успела я их смахнуть, как заметила в соседнем отражении, что зеркало за моей спиной тоже что-то показывало. С трудом отвернувшись от Дерека, я чуть не распахнула рот от удивления. За столом в своем кабинете в особняке на отвесной скале сидел Том. Та же поза, точно та же книга, тот же костюм, то же время суток. И точно так же в кабинет вошла я, самая обычная я, и приобняла его со спины, а Том обхватил мои руки своими, наслаждаясь объятиями. «Не смей верить», — прорычала подсознание голосом Слизерина, и я смахнула остатки слез и отвернулась от обоих зеркал в сторону прозрачного коридора. Очевидно, что камень видел меня как открытую книгу, как и всех остальных, впрочем, но что он хотел этим сказать, или окончательно добить? Чем больше я углублялась в лабиринт, тем чаще мне попадались развилки моего прошлого. Это могли быть случайные отрывки из школьной юности или моей работы, а иногда попадались целые дубли, как первый раз, будто бы я шла не по ледяному лабиринту, а по закоулкам собственной памяти. На очередном повороте я опять замерла, а зеркало превратилось в темно-синюю гладь, в которой тонула девчушка лет 11 в застиранном голубом платье. Это была я, и за мной без раздумий прыгнул Том, как раз тогда, когда меня схватило за ногу чудовище. Он вытащил меня на камень и потащил прочь от чудища. За спиной одновременно застыла другая сцена. Я бросаю в чудище с щупальцами мешок с порошком рога взрывопотама, а затем плачу над Дерком, которого Кракен успел огреть щупальцем по грудной клетке. Та же самая пещера, то же самое чудовище, лишь время не то и не тот человек рядом и опять развилка, от которой мне стало не по себе. Дальше, жестко скомандовала я себе, с трудом оторвавшись от истекавшего кровью Дерка, а сбоку Том пытался привести меня в чувство на пляже у пещеры. Надо идти дальше, что было, то прошло, и ничего уже не исправить. Но идти было трудно. Несмотря на то, что я старалась держать голову прямо и не смотреть лишний раз по сторонам, но воспоминания о двух совершенно разных жизнях окружили меня с двух сторон. Справа Том обнимает меня ночью в кровати. Слева Дерек точно так же обнимает меня ночью в кровати. Я говорю да в церкви, в красивом подвенечном платье, в окружении друзей и близких. Я говорю да в пустой церкви на исходе дня, замученная, в рабочем костюме, и никто не может прийти и вытащить меня из петли. Дерек целует меня, словно бы в последний раз. Том целует точно так же, отравляя ядом. И настоящая я посередине двух жизней совершенно разных жизней, идущая, словно бы по лезвию ножа. Дальше, нужно идти дальше. Больно было не только от чертовых воспоминаний, многие из которых были вовсе неплохими. Скорее, мне еще было очень больно видеть себя прежнюю, без черного прошлого предков, даже не моих, без проклятой метки на руках и кроваво-красных глаз. Я была всего лишь Кейт, девочкой, которую никто не замечал и многие избегали. Молодым специалистом, который только-только начинал свой путь и набивал шишки. Любовницей могущественного темного мага, от которой не зависело ровным счетом ничего. Том вертел мной как хотел, а у меня не было ни силы воли, ни желания ему сопротивляться. И поверх этих осколков прошлого то и дело выглядывала уставшая женщина с багряно-красными глазами и мертвенно-бледным лицом, в наглухо закрытой черной одежде и суровым взглядом человека, на котором висела огромная ответственность. Нельзя было сказать, что я повзрослела, я именно постарела от всех событий накануне, но нужно было двигаться дальше. Спустя 150 шагов на восток я вдруг замерла. В одном из проклятых зеркал на полу лежал мальчик и хныкал. Комплекция, цвет волос, я сразу бросилась к зеркалу, чуя беду, но, подойдя ближе, опешило материнское сердце меня подвело. Это был не мой сын, хотя мальчик был чертовски на него похож, это был его отец. На тот момент ему было лет 5 или 6, не больше, хотя из-за возможного недоедания и худобы Том мог казаться младше своего возраста. Темно-коричневые, в нескольких местах заштопанные шорты, грязно-коричневая рубашка, темные носочки и ботиночки, а вокруг собиралась банда из мальчишек постарше. У меня сжалось сердце, а мальчишки тем временем принялись избивать свою жертву, накинувшись всем скопом на одного. Я не могла поверить, что такое возможно. Если бы такое вдруг случилось с Томми, я бы львицей бросилась в атаку и разорвала любого. Но я ничего не могла сделать с тем самым мальчиком, из которого тяжелыми ботинками пытались выбить последний дух, и он свернулся калачиком на дощатом полу, а с губ пошла кровь. Это было не в первый раз, и Том уже знал, как сгруппироваться, чтобы получить как можно меньше травм. В конце концов мальчишки отступили, когда Том окончательно затих, а тот напоследок открыл глаза, и какая же лютая ненависть была в его глазах в этот момент. Эта ненависть прожигала насквозь сердце и душу, и я прекрасно знала, что значил этот взгляд ничего хорошего. В соседнем зеркале один из старших мальчишек держал на руках кролика, а в следующий момент этот же белоснежный кролик скакал на пыльном, заваленном всяким хламом чердаке, на котором в далеком углу сидел Том, примерно того же возраста, с синяками на лице и руках. Он сидел и читал какую-то книгу, затем заметил кролика. Он быстро понял, кому принадлежал кролик, и его угольно-черные глаза загорелись чистой злобой. Мне казалось, что Том встанет и собственными руками задушит несчастную животину, но вдруг со стропил упали веревки. Том сначала испугался, так же как и кролик, а веревки вдруг ожили и стали шевелиться, словно змей. Я видела это, и я видела до самой последней секунды, как менялось его лицо, от потрясения и страха до восхищения и мести. Том понял, что веревки упали не просто так. Он догадался, что может управлять ими секунда, и те самые веревки обвились вокруг кролика, который хотел было сбежать, но не успел. И чем туже затягивался узел, тем сильнее было выражено удовлетворение в угольно-черных глазах. Он знал, что делал, осознанно к этому шел и ни секунды не пожалел о сделанном. И я, стоявшая по другую сторону зеркала, не могла сама ответить себе на вопрос, против я была или за, увидев начало и конец истории. В следующем зеркале Том запугивал тех самых мальчишек с помощью тех самых веревок, на которых повесил кролика, и теперь мальчишки тряслись от страха, а Том пропитывался чувством совершенной мести. Еще дальше Том заметил, что понимает, о чем шипят змеи. Том наконец получил письмо из Хогвартса и пошел вместе с Дамблдором выбирать свою первую и единственную волшебную палочку. И я, зная этого человека половину своей жизни, видела, как на глазах менялось его состояние от невинности к злобе и ненависти. Это было настолько закономерно, настолько логично, насколько жестоко по отношению ко всем, в том числе и к самому действующему лицу. Том воспользовался убийством Миртла и создал крестраж, а на полу в воде сидела я с закрытыми глазами и боялась пошевелиться. Отец, дед с бабкой и дядя, которых он умертвил на летних каникулах. Случайные смерти в долгих путешествиях, смерть Натана Нэша, свидетелем которой я невольно стала, везде один и тот же убийственный взгляд, везде одно и то же удовлетворение от происходящего. И наконец, в самом последнем зеркале в этом бесконечном коридоре из воспоминаний была я, обескровленная, с перемотанной рукой, лежащая на кровати практически без сознания, и Том рядом, который пытался привести меня в чувство. Я стала очередной жертвой в бесконечно долгом списке, кровавый след которого шел аж с самого приюта, но, пожалуй, я была единственным человеком, смерти которого Том не хотел. Однако он привел к этому собственными руками. «Кейт», — послышался шепот аккурат за зеркалом, и я вздрогнула, так как все воспоминания были абсолютно без звука, хотя порой мне казалось, что я слышу все, что происходило за тонкой пластинкой льда. «Ты здесь?» «Да», — выдохнула я, и вслед за моими словами вырвалось облачко пара. «Как ты это почувствовал? Я вижу твои воспоминания, о которых не мог знать», — послышалось издалека, и я зажмурила глаза. «Значит, ты, я вижу твои. Антонин далеко, я видел обрывки его прошлого», — прошептал Том, а я обернулась, чтобы проверить, не было ли чего-то такого поблизости. «Значит, он тоже где-то рядом. Рано или поздно мы должны встретиться», — бросила я и пошла прочь в очередную развилку на юго-восток, и вдруг в зеркалах появился уже другой знакомый силуэт. «Антоха, Кать», — раздался совсем издалека глухой голос, а я замерла как вкопанная от увиденного. Молодой, красивый, 16-летний парнишка в черной с красным форме Дурмстранга бегает по коридорам древнего замка. Где-то вдалеке голубое небо и зелень, а он несется куда-то в компании таких же обормотов, а перед ними убегает какой-то несчастный мальчишка. Они выбежали на поляну, и Антонин с компанией окружили растрепанного парня в круглых очках и мятой рубашке. Ребята смеялись, то и дело подпинывая сумку, а затем Антоха взмахнул палочкой, отчего та взлетела в воздух и перевернулась, а содержимое вывалилось наружу. Парнишка бессильно завыл, а затем и его подкинули в воздух, и за льдом зазвенел безжалостный смех, слышать который я никак не могла, но он был. «Кать, другое зеркало». Антонин, прилизанный, с букетом, крадется ночью по тем же самым коридорам, а во внутреннем дворе его ждет светло-русая девушка. Следующее зеркало, еще одно свидание с той же девушкой, а на третьем с ними был еще кто-то. Какой-то темноволосый крепкий парень разговаривал с той самой девушкой, затем подошел Антонин, уже без формы ученика, видимо, он только недавно закончил школу, как и его знакомые. Судя по летним платьям и костюмам, было лето, а судя по выражениям лиц парней, назревал скандал. Слово за словом, началась потасовка, и вдруг после одного удара в живот Антонин отошел от парня, а в его карих глазах застыл искренний ужас. Девушка закричала, что есть мочи, и я по губам могла различить одно единственное слово – убийца. Парень согнулся, и его светлая рубашка начала пропитываться кровью, а в руках Антонина блеснул небольшой карманный ножик, а в глазах была паника. Он не осознал, что только что сделал, но начинал понимать это, и от понимания было невыносимо больно. «Кать, нужно идти дальше», – достаточно громко выдохнула я, отвернувшись от зеркала, и буквально побежала по коридору, чтобы не стать невольным свидетелем чего-нибудь похуже. «Где-то должен быть выход, выход, выход, выход, он точно должен где-то быть», – выдыхала я про себя, стараясь смотреть только вперед, а не вбок, где мелькали силуэты людей. Три поворота, около сотни шагов, и я остановилась и глубоко вдохнула и выдохнула воздух, пытаясь выровнять дыхание. И вдруг краем глаза в одном из зеркал заметила очередную картинку. Молодой мужчина, не старше 16 лет, со светло-русыми волосами и бледными глазами склонился над кроватью, на которой лежала рыжеволосая девушка. Девушка улыбалась и гладила парнишку по волосам, буквально светясь изнутри от счастья, а тот был готов рыдать от боли, и вскоре я уловила причину. Девушка была больна. Бледная кожа, заостренные черты лица, выраженная худоба и кровь на губах, туберкулез. И мои догадки подтвердило соседнее зеркало. Тот же самый парень стоял с цветами у могилы, а рядом было всего лишь фото, осколки прошлого, которое не повернуть вспять. Дальше парень сидит в библиотеке, обложившись книгами, а за окном давно полночь. Я успела разглядеть несколько изображений скелетов, а зеркала продолжали показывать. Этот же парень в белом халате проводит вскрытие трупа в окружении товарищей. Далее очередное вскрытие, уже в одиночестве и поздно ночью. Снова книги и снова трупы. Практика в госпитале, на операционном столе уже живой человек, а рядом хирург-наставник, который показывает, что делать. Диплом. Сцена с родителями, очевидно. Ссора, а на фоне висит военная форма офицера вермахта. Военная практика. По началу победы, удачные операции, благодарность начальства, первые медали, пьянки среди военных в редкие выходные, громкие тосты и похабные песни в кабаках за кружкой пива. Дальше все меняется. На стол кладут практически трупы, неудачные эксперименты с переливанием крови, смерть за смертью. Противник наступает, линия фронта все ближе к тому месту, где находится хирург. Госпиталь эвакуируют. Палаточный лагерь, на столах лежат обескровленные люди, три врача в белых костюмах лежат на полу с огнестрельными ранами. Одного такого обхватил тот самый парень, который за годы войны успел постареть на не один десяток лет. Он рыдал над человеком в своих руках, кожа которого была сравнима со стерильным хирургическим костюмом, в ней практически не осталось крови. И вдруг труп ожил и пошевелил рукой. Я видела это. Тот самый взгляд, то самое ошеломление, которое было и у меня, когда я поняла, что могу оживлять умерших, и та же самая растерянность, что же делать с этим проклятием. В следующих зеркалах появилась черная паучиха в широкой шляпе, а с ней пришла и магия. А дальше на заснеженной поляне, в легком черном платье стояла я, с окровавленной рукой и посохом с красным камнем, а за моей спиной вставали трупы. Катрин, картинка мгновенно пропала, а зеркало превратилось в абсолютно прозрачное стекло, за которым стоял Фауст. Я примерно представляла, что мог видеть он, раз я видела сцены из его жизни, но мне было все равно. Он неотрывно смотрел мне в глаза, а его собственные навсегда пропитались кровью из-за камня смерти. И вдруг он поднес ладонь, на которой яркой звездой горела печать Брана, к самому стеклу, а лед неожиданно дал глубокую трещину. Распахнув глаза, я в ужасе уставилась на паутину трещин, которые со скоростью света расползались по стеклу, а затем развернулась и рванула с места, а мне вслед раздался истошный крик. «Катрин, он меня убьет», с трудом выдыхала я, сворачивая куда глаза глядят, лишь бы подальше. «Если мы встретимся, он убьет меня, это уже решено». А я, не успела я подумать, Что же делать мне, если не бежать? Как в одном из зеркал, мимо которого я пробегала, появилось что-то более приближенное к действительности. Я, та самая я, которая сейчас натыкалась на свое обезображенное черной магией отражение, поднимала трупы в поле, и среди них было много гадких тварей, о которых я лишь читала. Эти же твари в соседнем зеркале разрывали в клочья живых людей на небольшой улочке какой-то деревни. Те же самые твари, неужели это я отдала им приказ? Я на поле, где полным ходом идет битва лужи крови, в небе насмерть дерутся драконы, а у меня в руках обе половинки того самого камня, от которого люди сходят с ума. Отвернувшись, я замерла на месте между двух зеркал. В одном я с отсутствующим выражением лица сидела на троне из черного камня, а на голове был венец из костей, скрепленных жилами. Полумрак, пустынный тронный зал и ни души вокруг, лишь мои глаза горят в темноте, словно раскаленные угли. И далеко в темноте за троном проглядывались бледно-зеленые тени иных с королем во главе, который приветственно раскинул руки. А напротив я лежала в луже крови на свежевыпавшем снегу. И также ни одной души вокруг, лишь алая кровь, пропитывающая девственно чистый снег. Что будет с Тессой и Томми, если я умру? В ужасе думала я, переводя взгляд с одной картинки на другую. Что с ними будет, если я выиграю и сойду с ума? Неужели третьего не дано, или он, или я? Нет, он. Сжав руку в кулак и крепко обхватив пальцами палочку, я приняла решение. Ни шагу назад, и кровь мигом застыла, превратившись в лед. Точно он, не я. Где же чертов камень? Чуть ли не прорычала я, шагая по лабиринту зеркал, где было лишь два варианта развития событий, и ни один меня не устраивал. Он где-то здесь, совсем близко. Наконец я зашла в тупик. С трех сторон меня окружили зеркала, а развилок больше не было. И два боковых отражения в точности повторяли все мои действия, а вот отражение напротив наоборот склонило голову на бок и изучающе следило за тем, как я металась между зеркалами, загнанная в угол. «Где он?» — разъяренно прошептала я, подойдя вплотную к отражению напротив, и оно легко усмехнулось, будто бы в издевке, а затем одними губами прошептала: «Загляни внутрь себя», и указала руками на грудь слева, где-то между четвертым и пятым межреберьем. «Как?» — в отчаянии выдохнула я. «Как мне еще посмотреть внутрь себя?» Вдруг отражения вокруг исчезли, а в трех зеркалах возникли три образа. По левую руку — я в лимонной форме в коридоре Мунга. По правую — обескровленная я, лежащая на кровати в ожидании последнего вздоха. А прямо, я на троне с венцом из костей. Целитель, жертва, королева. Что, я не жертва? Наконец прошептала я, отвернувшись от одного зеркала. И я не буду гнаться за властью, это не мое. Даже если остальные будут думать иначе. Стало быть, подойдя вплотную к левому зеркалу, я поднесла руку, и печать Брана зажглась сама по себе, а лед начал трещать. Один за другим тончайшие осколки принялись опадать на пол, а передо мной открылся проход, за которым скрывалась кромешная тьма. И, поглубже вдохнув, я шагнула вперед, в неизвестность. Единственным источником света был он, бело-голубой кусочек льда, с ровными гранями, покрытый изморозью. Он завис в воздухе посреди небольшой стеклянной комнаты и будто бы ждал своего часа, и я, выдохнув, что сделала правильный выбор, потянулась за камнем, а на сердце стало удивительно легко. Вот и все, а теперь, домой. Не успела я это прошептать, как камень сам по себе развалился в моих руках, и я закричала от боли, не понимая, что происходит. Он же был здесь. Я сделала все, что было нужно, я сделала правильный выбор. Хлопья снега, из которого, как оказалось, состоял кристалл, проваливались сквозь пальцы на замерзший пол, а вокруг появился свет, обозначив прозрачные перегородки очередного тупика, в который я угодила. И совсем рядом, точно в таком же аквариуме, застыл и Том, и Антоха, и Фауст. Между нами было не больше 5 метров, но прочные прозрачные перегородки не давали и шанса приблизиться к кому-то. Антоха застыл с палочкой наготове, уставившись на Фауста, а Том был готов броситься ко мне. Фауст же неотрывно смотрел в мою сторону, и в его взгляде не было ни намека на былую ласку. Что стоило сделать мне? Разбить стекло с помощью печати и устроить дуэль? Сбежать? Но это не решит проблему, пока в руках не окажется камень пространства, который и завел нас всех в тупик. Это загадка, одними губами проговорил Том, и я поняла его слова лишь потому, что повторяло каждое движение губ. Надо заглянуть внутрь себя. Я знаю, он был в моих руках. Камень, в скрипучем голосе Фауста промелькнула растерянность, и я повернулась к нему и обнажила клыки в оскале. Он вам никогда не достанется. Вы это видели внутри себя, усмехнулся Фауст, просверливая меня взглядом, а затем расфокусировал глаза. Внутри себя, я целитель, отчаянно подумала я, закрыв собственные, моля о том, чтобы разгадка пришла в голову именно мне, а не врагу. Я не жертва и не монстр, я целитель. Это мое призвание, предназначение, цель, это правда. Открыв глаза, я надеялась снова увидеть три своих отражения с выбором, но перегородки были абсолютно прозрачны, а мужчины вокруг, так же как и я, отчаянно пытались найти выход. Лишь Фауст, казалось, смотрел куда-то вдаль, а затем медленно поднес руки к груди, расстегнул теплое меховое пальто, шерстяной пиджак, рубашку и с силой надавил на грудную клетку, именно туда, куда показывало и мое собственное отражение. Распахнув глаза, я ждала, что же будет, и вдруг послышался треск, его кожа лопнула, будто бы тоже состояла из тонкого слоя льда, и осыпалась осколками, а внутри вместо мяса и крови лежал он, бело-голубой кристалл, сверкающий в полутьме лабиринта. Вынув камень, Фауст уставился на него, крепко сжав в руке, и он не рассыпался, как тот, что нашла я. Дыра в его груди затянулась сама собой, будто бы ее и вовсе не было, а глаза еще больше налились красным, горя в полутьме. «Вы сделали неверный выбор, Кэтрин», – прошипел он, пока земля уходила у меня из-под ног, «и скоро вы об этом пожалеете». Фауст еще сильнее сжал кристалл в руках, и перед ним треснули все ледяные перегородки одна за другой, осыпаясь словно карты, открывая прямой коридор к выходу. «Мы же остались заперты в стеклянных тупиках, и даже моя печать была бессильна, пока камень был в руках Фауста, именно он управлял лабиринтом ледяных зеркал. Нет!» – закричала я, со всей дури ударив кулаками по льду, а затем еще раз и еще. «Нет!» На абсолютно прозрачном льду появились разводы крови, но я продолжала рваться вперед, лишь бы еще успеть догнать, украсть, выхватить, отобрать, но я не могла. Антоха бился со мной, также безрезультатно, и лишь Том застыл на месте с таким лицом, будто бы это у него из-под носа только что увели сокровище. Но это была неправда, это сделали у меня под носом, это я была во всем виновата. Я не поняла загадки лабиринта. Стекло треснуло разом, где-то через полчаса после того, как Фауст скрылся из виду, видимо, он покинул пещеру, и магия лабиринта скрылась вместе с ним. Лавина из осколков нахлынула на меня, и я упала на колени и закрыла руками голову, а из глаз потекли слезы боли, только вовсе не физической. «Кать», Антоха подскочил ко мне, едва шторм из осколков прекратился, а вокруг показались бледно-голубые стены громадного грота, по которому мы все это время и блуждали. «Ты не ранена?» «Нас было трое, а он один», глядя в пустоту, прохрипела я, а в это время к нам подкрался Том и опустился рядом со мной. Он один смог разгадать загадку, которую не смог понять никто из нас. «У нас уже есть один камень, Кейт», негромко прошептал Том, обхватив меня руками, и потянул на себя. «Даже его достаточно, чтобы помешать ему осуществить задуманное». «Ты не виновата», никто не знал правильного ответа. «Это я виновата, я должна была предвидеть, догадаться, помешать», шептала я, а из глаз катились слезы отчаяния, что с камнем пространства Фауст сможет причинить вред моей семье, моим детям, ради которых я была готова на все, но этого было явно недостаточно. «Я должна была». «Нет», твердо выдохнул Том и с силой потянул меня на себя, заставив подняться на ноги. «Впереди еще один камень, если мы его получим, то у Фауста не останется шанса. Это всего лишь передышка перед рывком. Идем, жертва, целитель, королева». Я снова и снова прокручивала в голове тот выбор, что мне предложили в лабиринте, и снова задавалась вопросом, тот ли я сделала выбор, и зависел ли он от меня. Может, мне прямо намекали на будущее, а я упрямо отказывалась это видеть. Никто не был рад новостям, что мы привезли с собой из царства льда, но никто и не корил, особенно Слизерин, который встретил меня как королеву, за плечами которой была победа, сотканная из призрачных ниток, которое и вовсе могло не быть. По приезде я снова забилась в холодную каморку под крышей и мысленно уничтожала себя, сидя в кромешной тьме. Я вновь и вновь пыталась понять, почему камень выбрал Фауста, а не меня, что выбрал он, что должна была выбрать я, почему я не догадалась, что камень был спрятан внутри меня буквально, или камень выбрал Фауста из-за его выбора, и от меня уже ничего не зависело. «Кать», спустя двое суток бессонного самоуничтожения ко мне пожаловал гость, но это был не Слизерин, ни Том, ни Кеннет Бруствер, которые ждали от меня только побед на фронте, ни Морган, которому я обычно плакалась в плечо, а сейчас старательно избегала из-за невыносимого стыда в открывшейся щели, показалась растерянная моська Антохи, который поежился, только увидев меня в кресле, но все равно шагнул внутрь, захлопнув за собой дверь. Я неотрывно смотрела на Антоху, словно на призрака, хотя скорее я сама была похожа на привидение, а не нежданный гость. А Антоха пододвинул ко мне еще одно кресло, покрытое белой простыней, скинул ее на пол и сел максимально близко, чтобы смотреть мне в глаза. «Том с мальчишкой опять играют в шахматы, опять ничья», — хрипло начал Антоха, и я сдавленно кивнула, так как боялась в таком настроении навредить сыну, поэтому не показывала носа из своего укрытия. А этот чудик куда-то мотался, пока нас не было, а в министерстве сделали небольшие перестановки среди мракоборцев, Грюм настоял, чтобы у него под контролем было больше людей. Я снова кивнула, смутно понимая, о чем вообще шла речь, а Антоха наклонился и взял мои ледяные руки в свои обжигающие горячие, и я дернулась, но не высвободилась из схватки, лишь вопросительно уставилась в темно-карие глаза, едва различимые в темноте. На удивление, он ничего не говорил, хотя явно хотел, лишь смотрел на меня и ждал, пока я оттаю. И наконец я нашла в себе силы, чтобы сдавленно прохрипеть: «В лабиринте я видела, как ты убил кого-то на глазах у девушки». Она кричала: «Убийца», — выдохнул он, и я зажмурила высохшие глаза, так как именно это имело в виду. «Да, я тоже много чего там видел». На какое-то время повисла леденящая тишина, а я продолжала держать руки в горячей хватке, словно бы это была моя единственная связь с миром живых. А затем Антоха глубоко вдохнул и прошептал: «Светлана, я в школе сходил по ней с ума. После уроков бегал, глупости всякие творил, на последнем курсе у нас даже наклевывалось что-то, думал, что женюсь сразу, как получу свободу, хотя батя был против». Он перевел дыхание, а я чувствовала, как в звенящей темноте растекалась боль. И это была вовсе не та боль, которая шла из раны из моей груди. А потом на горизонте появился Ян. «И ты остальное ты видела?» Я не хотел, хотел, точнее, но не так, я не понимал, что творил, но так хотел убрать с дороги угрозу, а в итоге чуть не попал сам. Я ведь тогда чудом избежал лагеря, за мной гнались из НКВД, и помог мне Том. Не знаю откуда, но я почему-то знал ответ, и удивленные глаза Антохи, который не ожидал от меня такой осведомленности, ведь этих воспоминаний в лабиринте не было, лишь подтверждал мои догадки. Точно, меня чуть не поймали, как вдруг он появился откуда ни возьмись и помог мне избежать тюряги. А я помог ему кое с чем в союзе под другой личиной, и мы вместе скрылись в Азии, где наш след быстро потеряли. А остальное ты и так знаешь. Знаю. Последнее слово так и повисло в темноте, и вдруг Антоха крепче сжал мои руки и чуть потянул на себя. «Кать, я видел все, что он сотворил с тобой, поэтому и пришел сюда. Одно дело 10 раз услышать, а совсем другое – 1 раз увидеть. Честно, я понимаю тебя, и у тебя есть все права ненавидеть его. Я больше и слова не скажу против. Но и ты видела мою историю, если бы не Том, я бы гнил в ГУЛАГе или где-нибудь похуже». Он поморщился и резко выдохнул, а вместе с болью появились отголоски былого страха. «Я обязан ему до конца жизни и не откажусь от своих слов. Но и тебя не брошу, теперь ты знаешь все. Спасибо тебе». Из последних сил я сжала свои ладони, ставшие будто бы деревянными, а Антоха смотрел на меня, как дворовый пес на хозяина, который подобрал к себе и дал кров над головой и горячую еду. «Там уже точат пики на войну и продумывают планы», — неожиданно прохрипел он, и я бледно усмехнулась от тона, которым была сообщена эта новость. «И тебе не отвертеться от участия в этой кампании». «Кампании». От несуразности подобранного названия я прыснула, и Антоха наконец разжал руки и вскочил из кресла, готовый ринуться в бой. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Давай, вылезай из своего склепа, впереди много дел». «Да и этот...» Он замялся, и я чуть нахмурила бровь, не совсем понимая, о ком шла речь. «Слизерин. Он такую библиотеку тебе натаскал, сказал, что будет готовить к чему-то важному. Еще не все потеряно, Кать, война только началась, ты нам нужна». В этот момент даже луна вышла из-за туч, и ее бледный луч попал в окно, прямо на лицо Антонина, словно бы сам Бог указал на него пальцем. И как же это было вовремя, луч надежды проник в мое царство кромешного отчаяния, разбив его над и после. Война была еще впереди, и только от меня одной зависел ее исход. Нельзя было опускать руки, нужно было идти вперед, как в лабиринте, навстречу своей судьбе. И я встала из кресла и протянула руки Антохе, позволяя увести себя из царства скорби в реальный мир, где еще ничего не было потеряно. Все только начиналось. Примечание. Работаю. Не все получается, но я стараюсь. Переезд тоже затянулся, поэтому долго не было глав. И как вы догадываетесь, с каждым разом мы все ближе и ближе к развязке. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS://Метивелу. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321212865518. Глава 20. Тьма. Примечание. Обернись, Баста и город 312. Народу в особняке заметно убавилось после рождественских каникул. И все же в кабинете Тома меня ждал неизменный состав. Сам хозяин кабинета, Дамблдор с Геллертом, Слизерин, лицо которого было мрачнее тучи, Киннет Бруствер и Морган, который сразу вскочил с дивана, едва я показалась на пороге в компании Антонина. Наконец-то, посмотри, на кого ты стала похожа. Морган осекся на середине фразы, едва я быстро подняла на него полыхающие глаза, в которых черт те что было видно. Но не успела я начать думать, как он подошел ко мне, взял за руку и усадил на диван поближе к себе. Хорошо, что вы вернулись, и дважды хорошо, что целые. Я кивнула, оглядев людей вокруг, и большинство смотрело прямо на меня, за исключением Слизерина, который делал вид, что следил за непогодой за окном, стоя вплотную за подоконником, до Тома, который разгребал залежи писем на своем столе. «Кейт, вы знаете, где спрятан оставшийся камень?» Деликатно поинтересовался Дамблдор, сидевший в мягком кресле напротив, и Геллерт, стоявший за его спиной, тотчас заинтересованно уставился на меня разными глазами. «Да», — хрипло ответила я, и Антоха чуть не подавился сигаретой, дым от которой только-только вдохнул, а Киннет Бруствер, стоявший у книжного шкафа, заметно напрягся. Это было заметно по наклону его плеч в довольно жестком официальном костюме светло-лилового цвета. И я снова прошлась ярко-красными глазами по каждому, кто сидел напротив, в том числе и по тому, который даже не поднимал головы, и тихо добавила. Об этом камне изначально было известно практически все, и его местоположение указано на картах вполне четко. «Так чего мы сидим?» – взревел Антоха, кинув сигарету в пепельницу, и вскочил с дивана, будто бы готовый сорваться в очередное безумное путешествие. «Этот гад поди уже на подходе». «Нет, в моем голосе было столько безразличия, что даже Антонина села обратно на диван, не понимая, как я могла быть такой спокойной. Даже Слизерин и то обернулся от бури в кромешной тьме и вопросительно поднял бровь, и я горько усмехнулась и ответила, смотря прямо в угольно-черные глаза. Камень времени и камень материи были окружены лабиринтами, которые должны были запутать охотников за сокровищем. И мы убедились на своей шкуре в том, что ловушки были связаны именно с силами камня. Временная петля и королевство кривых зеркал. Третий камень тоже будет окружен лабиринтом, пробасил Слизерин, нахмурившись, и я с горькой улыбкой покачала головой, так как все кусочки пазла наконец встали на место. Нет, третий лабиринт будет внутри нашей головы, ибо камень разума будет использовать свои силы. Теперь и Том оторвался от писем и, нахмурив брови, уставился на меня, на что я лишь пожала плечами и прислонилась к спинке дивана, пытаясь раствориться с ним полностью, лишь бы не принимать никаких жизненно важных решений. Я так устала. То есть камень разума ничем не защищен потому что он сам может свести с ума любого, заинтересованно уточнил Геллерт, и его левый глаз с расширенным зрачком заблестел особенно ярко. Я безразлично кивнула, ведь так, в общем-то, и было, а Геллерт осторожно добавил, и вы оба изначально знали, где он лежит, но не совались раньше времени, потому что, поскольку я рассматривала карты из кабинета Фауста, то полагалось на порядок, который планировал наш противник. А Фауст, видимо, он изначально предполагал, что за ловушка будет вокруг камня разума, поэтому и отложил его напоследок. Теперь я понимаю его логику, хотя изначально было не совсем понятно, почему он решил действовать именно так. Камень разума в древнем храме в Индии, в Сиде я видела и сам храм, и вход к нему и там никого нет. Фауст точно так же, как и мы, зализывает раны и не спешит лезть в ловушку, которая может быть для него фатальной. Может, он и вовсе не решится туда пойти, негромко проговорил Том, отложив очередное письмо, и я в очередной раз пожала плечами, так как была абсолютно не уверена ни в чем. Тогда поиск предыдущих двух камней был бессмыслен. Что бы он ни сделал с помощью камня материи, в теории мы можем все вернуть с помощью камня времени. Наши силы примерно равны, а чтобы воспользоваться треугольником, необходимо собрать все три камня и принести в жертву. Дамблдор напряженно сгорбился, и я тяжело выдохнула. Свою душу. Ничто другое треугольник не примет, только душу того, кто хочет им воспользоваться. Полностью. Но зачем? Пораженно воскликнул Геллерт. Видимо, даже для него это было слишком. Волшебник не может существовать без души. Необходима хотя бы десятая ее часть, чтобы сохранить разум, иначе все будет совершенно бессмысленно. Какая бы огромная сила ни была в твоих руках, без души ты не сможешь ей управлять. Геллерт, будучи в прошлом одним из самых могущественных темных магов столетия, явно знал, о чем говорил. Да и я сама догадывалась об этом, ведь даже мой дражайший предок Редион Бёрк лез из кожи вон, буквально, лишь бы сохранить частички разорванной души, и явно не просто так. Слизерин тоже пребывал в немалом замешательстве, явно перебирая в голове всех известных ему темных магов, которые экспериментировали с расколом души. А я как раз посмотрела на одного такого поблизости, и нас практически одновременно перекосило от ужасной догадки, которую нам подбросил один из камней. «Кейт, это плохая идея», чуть тверже и громче повторил Том, и я наконец подняла на него глаза, которые загорелись еще сильнее, а между нами была шкатулка с половинкой камня смерти, который я украла у Фауста, и он горел практически точно так же, как и мои глаза, и судя по всему, из-за него и был спор. «После того, как ты создала тех тварей», Том к еще большему моему удивлению неприязненно поморщился, а я вдруг усмехнулась, и от этой полной жути усмешки по спине прошлись ледяные мурашки, камень треснул. «Если ты еще хоть раз воспользуешься им, он поработит твой разум. Это наш единственный шанс», — тише прежнего повторила я, а вокруг звенела темнота. «Я не могу так рисковать, просто не могу. Я прежде чем ты возьмешь камень», — он вдруг замялся, а я затаила дыхание от напряжения. «Наверное, нужно было сказать тебе раньше, но я не мог поверить, что этот разговор все-таки будет. Кейт, я уже видел это тогда, в храме, помнишь, и я видел, что с тобой будет, если я все-таки позволю тебе воспользоваться этим последним шансом. С камнем ты победишь Фауста, но ты сойдешь с ума, ты просто займешь его место, и мне придется тебя убить, потому что ты начнешь убивать других, и втянешь в это Тессу и Томми, ведь у них твой дар. Кейт, это не выход, а тупик, не трогай камень. Но что мы тогда сможем сделать? Если Фауст использует силу камней и станет личем, мы уже ничего с ним не сделаем. Я что-нибудь придумаю, прошептал Том, подойдя ко мне и прижав к своей груди. Кейт, верь мне, я обязательно что-нибудь придумаю. Господи, выдохнула я, вспомнив одну из ловушек в лабиринтах боли камня времени, который показывал не только прошлое, но и возможное будущее. Том заметно побелел на Полтона, и Морган даже подергал меня за рукав платья, чтобы вывести из транса. «Кейт, малышка, мы-то не знаем, что вы там видели. Фауст хочет стать личем», — выдавила я, так как все, абсолютно все сходилось, в том числе и условия чертового треугольника, и мне мигом стало плохо. Как же я раньше не обратила на это внимания, да я даже не думала, что до этого разговора вообще дойдет. «Лич-некромант», — пробасил Слизерин, распахнув глаза, и я сдавленно кивнула, ибо это был наихудший вариант из всех. Да, создание филактерии – единственный способ без души сохранить разум. А если он создаст из треугольника, который по сути не уничтожим, филактерию, то и сам будет бессмертен навеки. Он уже может не бояться Сида, ибо Бран-король, король на земле и под землей, никак не сможет на него повлиять. Он сможет поднимать армии любого масштаба, и ничто не сможет победить его. Неужели ему хватит духу пойти на такое? Чернее тучи нахмурился Слизерин, больше других понимая, о чем шла речь, ведь в его время некромантов было достаточно, и велись особо кровопролитные войны. И я, вспомнив об этом, выдохнула. Салазар, а в ваше время были личи некроманты, были демиличи, но они были всегда и никуда не денутся, их невозможно уничтожить, потому что они изначально не были людьми, пробасил тот в идеальной мертвенной тишине. Вы вроде сами натолкнулись на такого, даже не на одного, промелькнуло в голове, ведь в Египте мы тоже чуть не наткнулись на подобную тварь. А лич, с неподдельным интересом воскликнул Геллерт, На что Слизерин покачал головой. «В мое время было много бравых мужей, готовых рискнуть всем и биться до конца. Но когда ты можешь умереть от чумы, яда или меча между ребрами в очередной битве, жизнь ставилась во главе всех сокровищ. Поэтому и не было безумцев, кто хотел бы променять ее на жалкое подобие. Я слышал о Редион Бёрг, древний предок нашей королевы, которого она сама же и уничтожила, думал над этим, но так и не рискнул. Потому что это лишь жалкое подобие жизни, а ему нужна была душа, хоть какая-то, тяжело выдохнула я, подтверждая слова Слизерина. Да и если бы был личник Романт, хоть один, вы бы про него наверняка слышали, и не только, хмыкнул напоследок Слизерин, и я поджала губы, так как про такого монстра точно невозможно не знать. И что же толкает Гера Фауста на подобное безумие? Осторожно вставил Кеннет Бруствер, до этого не проронивший ни слова, и я зажмурила глаза и прошептала через вдох. Слепая жажда власти, не иначе. В наше время жизнь ценится иначе, и раз он готов отказаться от нее ради власти, значит, нужно не допустить его к целому треугольнику, закончил Том, взяв в руки очередное письмо. Кейт, ты уверена, что в ближайшее время Фауст не бросится в Индию? Абсолютно. Он зализывает раны, как и я, и набирается сил. Камень разума будет намного коварнее остальных камней. Значит, у нас есть время заняться более насущными делами, в качестве резюме произнес Том, взяв очередное письмо из стопки, и я первой встала с дивана, чуть пошатнувшись, и Антонин с Морганом встали следом, поймав меня с двух сторон. «Эй, малышка, с тобой все в порядке?» «В порядке, я пойду спать», выдохнула я, выпрямившись и твердо встав на обе ноги. «А завтра целый день проведу с Томми и даже думать не буду над всеми политическими проблемами, что нависли над нами. Иначе я точно сойду с ума, даже не дойдя до последнего камня». «Твое право», пробасил Слизерин, подойдя ближе, и я коротко кивнула ему в качестве благодарности. «Найди меня, когда будешь готова, и мы начнем готовиться к бойне». «Хорошо». Я снова скользнула кроваво-красными глазами по действующему министру магии парочке в кресле, которых вообще, казалось, мало что тревожило, а затем обернулась через плечо и задержалась взглядом на Томе, который уже даже не делал вид, что читает деловую корреспонденцию. «Я спать, меня не трогать, твое право», — спародировал он интонацию Слизерина, и я криво усмехнулась в ответ и первой покинула ненавистный кабинет, чтобы хоть чуть-чуть привести себя в порядок. «Мама, давай сыграем в шахматы». Я наконец выспалась, хотя кошмары не отступили ни на сантиметр от меня. Скорее, это я настолько привыкла к ним, что уже старалась не реагировать. Не было сил, а весь день с самого утра мы с Томми провели вместе, чем он ужасно обрадовался, а я потихоньку оттаивала. Хотя мы оба знали, что совсем скоро я вернусь ко всем своим заботам, и времени на совместный досуг опять не останется, и потому я ценила каждую минуту, проведенную вместе. Завтрак, игры в спальне и небольшая уборка, затем обед. После небольшой прогулки в занесенном снегом саду сразу после обеда мы засели в библиотеке, так как на улице опять поднялся ураган и стало холодать. Темнело тоже рано, а Томми немного побаивался темноты, не так, как сестра, но все же. И опять всплыла та самая тема, в которой я была абсолютно беспомощна. «Я не умею, мой хороший, я тебя научу», — с готовностью воскликнул Томми, и почти сразу же на журнальном столике между нами оказалась небольшая шахматная доска с фигурами, будто бы мой сын уже сейчас свободно владел магией. Я удивленно распахнула глаза, отложив справочник по драконам, который любила листать Тесса, а Томми уверенно расставил фигуры и принялся указывать на каждую. «Смотри, это король. Он может ходить только на одну клетку, но это самая важная фигура. Если он не сможет сделать ход, или кто-то его убьет, то игра закончена. А это королева. Она может ходить на любое количество клеток в любую сторону. Одна из сильнейших фигур на доске. Хоть где-то женщины управляют миром», — хмыкнула я, хотя про фигуры прекрасно знала. «Дерек раз пять пытался меня обучить этой несчастной игре, и правила я знала, но играть все равно не получалось, а теперь Томми точно так же пытался склонить меня сыграть. При воспоминании, как Дерек лично обучал Томми шахматам, еще когда не было кафов с драконами и малыш совершенно ничего не слышал, внутри сжался до ужаса болезненный узел, и я с трудом сдержала слезы. Мы же были так счастливы, это было совсем недавно, и что с нами стало теперь? Мама, я совсем отвлеклась, И Томми это заметил и с тревогой уставился на меня. И я с печальной улыбкой сгребла его к себе в объятия и накрыла нас теплым красным одеялом, будто бы закрывая от остального мира. А за окном выл и надрывался ветер с моря и бился в стекла мокрый липкий снег. Я очень устала, Томми. Давай лучше посидим здесь, и ты мне что-нибудь прочитаешь. Какую книгу вы с дедушкой открывали последней? Вот эту. Еще полминуты, и мой сынишка вернулся ко мне в кокон, держа наперевес увесистую книгу про рыцарей. Я тяжко вздохнула, что и здесь меня не отпускает военная тема. А Томми открыл на заранее приготовленной закладке и принялся показывать картинки сражения и блестящие латы, украшенные всевозможными узорами, каждый из которых имел смысл. Блеск металла старинной чеканки посреди покрытого снегом поля. Буря только недавно утихла, и нетронутое покрывало снега разделяло две безмолвные армии. Пики, мечи, скелеты конницы, парящие в вышине драконы, и все молча ждут только одного – команды от командира, от меня. Видимо, пора возвращаться, тяжело выдохнула я, смахнув со лба холодный пот. 2 дня я филонила вовсю, и никто мне и слова не сказал, но само подсознание спустя какое-то время стало намекать, что часики-то тикают, а Фауст точно не сидит на месте, как я. Хотя я понятия не имела, чем он занимался, так как завесу Сида во время отдыха с Томми ни разу не перешагивала, что определенно пошло мне на пользу. На щеках появился бледный румянец, а глаза чуть потухли, уже не так сильно отдавая кровью. Но пришло время снова окунуться в холодный и враждебный мир мертвых. Я решила искать Слизерина после хорошего завтрака, хотя не сказать, чтобы очень хотелось этим заниматься. Только вот не успела я выйти из столовой в просторный холл, как наткнулась на знакомый силуэт, которого здесь точно быть не должно. Мама, не меньше удивилась Тесса в черной школьной форме, привычно распахнув серые глаза, и я уперла руки в боки и строго посмотрела на дочь. «И тебе привет, что-то случилось?» «Ничего», — выдохнула Тесса, привычно поджав губы, и я, прекрасно зная все ее дурные привычки, уже чуяла неладное. А Тесса чуяла, что висела на волоске от краха, и потому шумно выдохнула, быстро подошла ко мне и всучила какой-то пожелтевший пергамент. Тетя Кэс разрешила воспользоваться ее камином, чтобы, в общем, мне нужно разрешение от родителей или опекунов, чтобы меня взяли в сборную по квиддичу. Люк Эванс в прошлом сезоне сильно сломал руку от удара Бладжера, что его родители запретили ему играть, и как только сойдет снег, начнутся пробы в команду, и я хочу,